Большая часть учеников жила не в самом монастыре, а в небольшом городке, расположенном за горным хребтом в долине. К сожалению, мне так и не удалось по-настоящему сблизиться ни с одним из этих парней. Они держались очень настороженно и, видимо, считали меня, единственного в группе послушника, не покидавшего стен монастыря, чем-то вроде шпиона, приставленного следить за ними. Должна была существовать и вторая, наиболее важная часть занятий, о которой предупредил меня настоятель, и которая вызывала во мне наибольший интерес. Но ее начало было почему-то отложено на целых 10 дней, и лишь сегодня, после обеденной трапезы, должна была состояться моя первая встреча с учителем магии. На Земле много говорилось и писалось о возникших в федеральных колониях различных школах и сектах, так или иначе связанных с магией. Однако всерьез к этому никто не относился. Считалось, что какие-то ловкие фокусники пользуются природными особенностями своих планет. Повышенным магнетизмом, насыщенностью атмосферным электричеством. И используют эти природные явления для того, чтобы морочить людям голову. Так ли это, мне предстояло сегодня выяснить. Я надеялся, что магия поможет мне управлять силой Энергана или увеличит мои телепатические способности для общения с Молдромом. Ведь именно это обещал мне настоятель, когда уговаривал остаться в монастыре. Но ожидание затянулось, и я уже начал терять терпение, когда, наконец, мне объявили о предстоящей встрече с учителем. Трапеза, как всегда, проходила в гробовом молчании. Члены ордена, все, кроме старших братьев, собирались за одним общим столом. Разговоры во время обеда никто не запрещал, но считалось неприличным нарушать сосредоточенность братьев на своем внутреннем мире, особенно сильную во время приема пищи. В зал они входили твердой походкой воинов, все как один, широкоплечие, не снимавшие кожаных панцирей или металлических кольчуг даже во время обеда.